Глава 14. Тео неожиданно заметил, как часть синей манны, вместо того, чтобы раствориться, направилась в магический круг. И тут лорд демонов получил такую дозу информации, что чуть не потерял сознание от боли в голове. «Дьявол, надо было четче запрос составлять. Ах, уф. Ну, хоть план здания понятен». Парень с трудом поднялся и посмотрел на спящую девушку. Однако ему было тяжело отвести взгляд от почти голой Кати. Ранее он не особо замечал в ней девушку, но теперь в нем что-то щелкнуло. — Катя, проснись. — Катя. — Спит. — Платье? — Где оно? — Ванная. Добравшись до ванной комнаты, парень нашел платье и с невероятным трудом и выдержкой одел, как оказалось, очень красивую девушку. После закинул ее на плечо, словно мешок, и вышел из помещения. Снаружи находилось два охранника, но оба спали. Насильник и их усыпил. Обыскав обоих, Тео забрал пропуски и боевой нож. Далее оттащил тела внутрь и умертвил. Манна ему не помешает, но, будь его воля, все эти мерзавцы перед смертью испытали бы невыносимые страдания. Тщательно подготовившись, он отправился в путь, избегая опасностей с камерами и патрулей. Память лягушки подсказала маршрут, но пришлось постараться, чтобы остаться незамеченным, учитывая девушку на плече. «Дьявол! Если бы я успел завершить второй круг, долбанул бы током по проводам и вырубил всю электронику. Ладно, думай, Тео, думай. Мы находимся в подземном комплексе под торговым центром «Атлант». Чтобы выбраться, нужно подняться на этаж выше. Оттуда можно перебраться на подземную парковку, что вновь на этаж выше. Дьявол, придется минимум 3 раза проходить через охрану. Ладно. Придумаю что-нибудь. Но времени в обрез. Утром обнаружат пропажу. Используя магию ветра, Тео двигался практически бесшумно. Он ловко избегал камер, но вскоре наткнулся на охраняемый пост. Благодаря похищенным воспоминаниям он знал о посте, но также знал, как можно его преодолеть. В этом подземном комплексе имелись системы вентиляции, и как раз по одной из таких можно было пролезть. Вентиляция проходила мимо женской раздевалки, потому лягушка часто ею пользовался, чтобы подглядывать. Но сам факт наличия раздевалки немного удивлял. Лягушка мало что знал об этом. Его не пускали в тот отдел комплекса, но, по слухам, там что-то вроде научной лаборатории, и подглядывал он за девушками-учеными. Решив не лезть в ту часть комплекса, Тео продолжил путь и вскоре покинул вентиляцию в кладовой технического персонала. Она была заперта, но у лягушки имелся свой ключ, да и время позднее. Шанс, что кто-то заглянет, практически нулевой. После небольшого отдыха парень вновь закинул девушку на плечо и отправился в путь. «Можно ли ее разбудить?» — подумал он, посмотрев на тушку, что нес. Он, конечно, сильный малый, но все же обычный человек. Химия. Вещества в организме. Дьявол. Что ж я так плохо научился-то? Прогнать манну по ее телу? А как? Вдруг наврежу? Нет, нельзя рисковать. Вечно с женщинами беды. Вскоре появилось первое препятствие. Молодой охранник, что беседовал с девушкой средних лет в белом халате, и, судя по разговору, это надолго. Им обоим было скучно и одиноко. Конечно, Тео мог бы подождать, когда они уединятся в каком-нибудь помещении, но сколько на это понадобится времени? Вдруг их обнаружат? Так рисковать он не собирался. Духовное зрение показало, что перед ним обычные люди, а значит, разобраться будет несложно. Но нужно все сделать так, чтобы те не успели активировать тревогу или закричать. И не подойти. Жалко, нет пистолета. Эх, придется манну тратить. Был бы второй круг. Настоящее транжирство! Выругавшись про себя, Тео выставил указательный палец вперед, собирая пучок электричества, выстрел, и небольшая молния попадает в шею охранника. «Гоша!» — воскликнула девушка, увидев, как ее приятель упал и задергался в конвульсиях. Но через несколько мгновений присоединилась к нему. Однако долго мучиться им не пришлось. Тео был милостив и просто свернул им шеи. За свою жизнь лорд демонов убил много кого, и женщин среди них было немало. Героини, жрицы, амазонки, опасные демоны и многие другие. Он не был так глуп, чтобы оставлять врага в живых, лишь потому, что враг другого пола. Героини всегда были самыми жестокими противниками. Они не щадили ни стариков, ни женщин, ни детей. Две души были поглощены магическим кругом. Но как бы Тео ни старался, воспоминаний получить не смог. А он, честно говоря, очень рассчитывал на это. Особенно на воспоминания девушки о закрытой для лягушки части комплекса. Спрятав тела, забрав пропуски, а также пистолет охранника, Тео продолжил путь. Но чтобы попасть на следующий этаж, нужно пройти по лестнице, а та была под наблюдением камер. Для этого пришлось идти в комнату наблюдения, устранив по пути еще троих охранников и обойдя одного, ибо тот был сильным одаренным. Прислонив Катю к стене, Тео провел ключ-картой по терминалу и влетел в помещение. Внутри находилось два охранника, что пили кофе и обсуждали последний полуфинальный бой Лиги Европы. Все произошло так неожиданно, что охрана даже не успела вытащить пистолеты. У одного в глазу оказался кинжал, а второго ударила небольшая молния с последующим сворачиванием шеи. «Телефон». «Нет, здесь лишь внутренняя связь, дьявол!» Быстро оглядев картинки с камер, парень забрал девушку и поспешил на верхние этажи. Нужно было поторопиться, иначе, если кто-либо позвонит в комнату наблюдения... «Уф!» — пробормотала девушка, постепенно приходя в себя. «Что? А? А? Услышав голос Кати, Тео перехватил девушку и, прижав к стене, закрыл ей рот ладонью. «Катя, мы сбежали. Точнее, в процессе побега. Говори тихо, поняла?» Девушка поняла все с первого раза, и, увидев кивок, парень отпустил ее. «Братик, ты смог!» — обрадовалась девушка, а глаза заслезились. «Тише! Нет еще. Говорю же, еще в процессе. Старайся не отставать, у нас мало времени. И веди себя тихо, поняла?» — спросил парень и выглянул из-за угла. Все было чисто, можно было идти. «Угу!» «Пошли!» Парень махнул рукой и побежал, но... «А-а-а!» — воскликнула девушка. Тео обернулся и увидел держащуюся за грудь Катю с бледным лицом и ручьем слез из глаз. Она поняла, что сейчас без лифчика. «Братик!» «Нас усыпили. Но я успел так, что тебя не тронули. Поверь, ты невинна. Ничего не произошло. Верь мне и давай выбираться». Тео протянул руку, и девушка, вытерев слезы, взялась за нее. Она поверила ему, ведь он ее братик. Он с самого детства был рядом и защищал ее. Парочка быстро передвигалась, теперь можно было не бояться камер и охраны, потому до лестницы добрались за пару минут. На следующем этаже было меньше людей, но больше охраны. «Дьявол! Одаренный! Начало завершения!» прорычал Тео, когда они достигли очередной контрольный пункт. Охранник был невероятно занят, он разгадывал сканворд. Но даже так мимо него невозможно пройти. Коридор 4 метра шириной, стол охранника и турникет. «Катя, ты должна мне помочь», — серьезным голосом сказал парень, смотря девушке в глаза. «Да?» — неуверенно спросила она, видя смущенный взгляд парня. Он уже много лет так не смотрел. ничем хорошим это не заканчивалось. «Надо, чтобы ты постонала и привлекла охранника». «Постонала?» — ахнула девушка и раскраснелась, как рак. «Но я не могу, нельзя. И, может, есть другой путь или способ?» — с надеждой в глазах спросила девушка. «Он слишком сильный», — покачав головой, ответил парень. «Моя молния слишком слаба для такого, а обойти, как видишь, сама не получится». «Молнией?» — спросила девушка, вспоминая, что дар его матери связан с электричеством. «Потом объясню. Стани давай!» — усмехнулся парень. «Но я же...» — промычала девушка, но, увидев серьезный взгляд, сдалась. «Тогда закрой уши». «А как я к атаке готовиться буду и определю, подходит он или нет?» «Хорошо», — со слезами на глазах ответила девушка и глубоко вздохнула. Потом еще раз, и лишь на третий раз из ее рта вырвался стон, что разнесся по коридорам. Следом второй, третий. Но охранник и уже после первого заинтересовался источником звука и направился к нему. Он улыбался и надеялся посмотреть на интересное зрелище, а голос был завораживающим, и чем ближе он подходил, тем шире была его улыбка и желание увидеть источник стонов. Двигаясь тихо, чтобы не спугнуть парочку, занимающуюся непотребством на его подконтрольной территории, он подошел к краю стены и медленно заглянул за угол. Но вместо зрелища он увидел кинжал, сверкающий электричеством. Удар, и одаренный погиб. Тео потратил много манны на магию ветра для отслеживания подходящего противника, потому был готов ударить в момент, когда враг наиболее беззащитен. Стадия завершения дает человеку феноменальную реакцию и силу даже на начальном этапе, а также броню иск энергии, что словно вторая кожа покрывает тело. Ее можно усилить, влив в нее больше энергии, а можно полностью убрать. Охранник же не усиливал и не убирал, оставляя ее в пассивном режиме. Но Тео бил с расчетом, что броня будет усилена, или, как говорят, активирована. Потому использовал ветер для ускорения атаки и молнию для дополнительного урона. Кинжал пробил энергетическую броню, кэ-броню, и вонзился в глаз. По мысленной команде лорда демонов электричество сорвалось с лезвия, атакуя глаза, мозг и позвоночник. Мужчина хоть и был мертв, но все равно задергался, словно курица без головы. Его глаза лопнули, а из ушей и носа полилась кровь, но тот не перестал дергаться. Лишь через 5 секунд его тело рухнуло под едва сдерживаемые визги Екатерины. Она была в ужасе от такого зрелища. Не каждый день видишь, как у человека лопаются глаза, и из всех отверстий головы фонтанирует кровь. Тео резко застыл, поглощая душу. Он давал ей одну команду — «Как мне выбраться?» И вскоре часть зеленой манны влилась в его магический круг, давая ряд подсказок. «Похоже, перестарался», — подумал парень, оценивая свою атаку. «Нет, лучше перестараться, чем недостараться, иначе мы бы уже были мертвы. Кать, пошли, Кать». «Да, прости», — взяв себя в руки, ответила бледная девушка и пошла за парнем. Но стоило им преодолеть 200 метров, как здание тряхнуло. Раздались выстрелы, взрывы и крики. «Братик, что происходит?» «Эх, думаю, нас пришли спасать», — усмехнулся парень и, взяв девушку за руку, повел к месту сражения. Вскоре они увидели ее, темноволосую девушку в черном обтягивающем костюме. Вокруг нее лежало более 10 обгорелых тел охранников, и еще 2 держались из последних сил. «Это Ирина?» — ахнула Катя. Ее глаза горели от восхищения. «Круто! Мама Вани невероятно крута. Хочу стать как она». «Похоже на то», — неуверенно ответил Тео. Он впервые видел ее такой серьезной. Глаза женщины горели яростным огнем, а лицо было напряженным. Ирина превратилась в молнию и через мгновение оказалась перед раненым противником. Тот выставил вперед руку и выпустил пламя, но девушка вновь превратилась в молнию и отлетела в сторону, а когда приняла человеческий облик, ударила рукой, словно кошка. Перед атакой на ее пальцах выросли длинные электрические когти, что с легкостью преодолели энергетическую броню и вспороли тело врага. Ребра, живот, органы — все было разорвано этими страшными когтями. Но и второй враг не мешкал. Все его тело было покрыто длинными шипами. Мужчина взревел, и все до единого шипы вырвались из его тела. Они, словно самонаводящиеся ракеты, полетели в Ирину. Но женщина лишь усмехалась и грациозно уворачивалась от них, словно танцевала. А когда наступали опасные моменты, превращалась в молнию. Как только последний шип оказался на полу, женщина принялась атаковать. Но подоспели новые шипы, которые мужчина не поскупился подарить красавице, желательно посмертно. Но на этот раз шипов было меньше, и летели они медленнее. Ирине даже в молнию превращаться не пришлось. В руках женщины появилось два энергетических кнута, и на мужчину один за другим посыпались удары. Тот попытался перейти в ближний бой, но Ирина лишь усмехнулась. Она рассеяла кнуты и создала когти. Уклонившись от прямого правой, она рубанула когтями, но противник разбил когти левой рукой и ударил коленом, на что девушка пнула его и отлетела назад, увеличив расстояние. «Ха-ха-ха! Я посмотрю, ты сильно устала, раз не можешь справиться с таким, как я!» Усмехнулся мужчина и помчался на Ирину. Но та вновь создала кнуты и начала атаку, периодически с помощью превращения в молнию, увеличивая расстояние. «Сука, да остановись ты уже и дерись!» Ответа не последовало. Точнее, последовал, но не такой, на какой рассчитывал мужчина. Ирина продолжала атаковать кнутом, истощая кэ-броню мужчины. Периодически появлялись новые охранники, но они быстро убивались с помощью кнута. Штурмовое оружие было бесполезно против такого врага. Кэ-броня женщины могла выдержать танковый выстрел. Прошло еще несколько минут, по истечении которых мужчина рухнул. Его запас к энергии был истощен, броня тоже, да и физические силы подошли к концу. А вот кнут пробил броню, оставляя на шее рваную рану, второй попал по лицу, уродуя и без того не самого красивого мужчину. «Она такая крутая!» — заявила Катя, найдя себе образец для подражания. «Красивая, элегантная, сильная и очень крутая!» «Мам!» — крикнул Тео, и Ирина сразу же обернулась на голос, а, увидев сына, превратилась в молнию, и уже через мгновение тот оказался в ее крепких объятиях. «Мам, я уже не маленький, задушишь? Задыхаюсь!» «Тетя Ирина, но вы же его задушите!» — воскликнула девушка, видя, как бледнеет братик, но тут же к ней пришло осознание, что обычно все наоборот. «Какой же я была дурой! Не понимала, что действительно душу его!» «Думала, что он просто стесняется, и после всего он не возненавидел меня и даже продолжает защищать, как я обещал». «Тетя Ирина, он уже бледнеет!» — воскликнула женщина. «Ой, Ванечка, ты в порядке? Прости, я забылась». Женщина ослабила хватку, и Тео смог получить доступ к кислороду. «Чуть рога не отбросил», — простонал парень. «Рога? А разве, говорят, не копыта?» — хихикнула женщина, которой совсем не было стыдно. — Разве она виновата, что безмерно любит сына? — Неважно. — Как ты сюда попала? — отдышавшись, спросил Тео. — По проводам? — задумчивым голосом ответила женщина. — Одна? Ты нам тут всю малину испортила. Мы почти выбрались, а потом появилась ты. — Ой, я тут жизнью рискую, а мне еще и не рады. Катенька, дорогая, вот она, суть мужчин. Когда вы поженитесь, столкнешься с этим, ведь он весь в отца. С наигранной серьезной мордочкой заявила Ирина, тыча в сына пальцем. Поженимся. Да, мы обязательно поженимся. Но для начала мне надо стать сильнее. Да, я стану сильнее, чтобы не быть для него обузой. Твердо решила девушка, а потом поняла, что все на нее смотрят. Что? «Мы уже минуту до тебя докричаться не можем. Сваливать пора, пошли!» — проворчал Тео и взял девушку за руку. Троица поспешила к выходу, пока не набежало больше охраны. С боем они пробились к подземной парковке, но, как говорится, из огня да в полымя, ибо там разразилась настоящая война. Прежде чем в одиночку нападать на базу врага, Ирина сообщила о местонахождении пленников. Волковы быстро мобилизировали свои силы и атаковали торговый центр. Со стороны Ибуновичей использовалась тяжелая техника, обилие пехоты и множество одаренных. Но куда простолюдинам до аристократии? Им, чтобы иметь хотя бы обычный танк, нужно ежегодно платить огромные налоги. Аристократы избавлены от этой ноши. Налоги на военную технику для них многократно ниже. Бойцы Волковых лучше оснащены, их техника новее, лучше и многочисленнее, а одаренных больше и ранги в разы выше. Вся оборона простолюдинов была сметена за каких-то 20 минут. Еще и Ирина помогла, напав с тыла. «Катя! Катенька!» — взревел мужчина в боевом снаряжении и помчался к приемной дочери. Сбросив по пути шлем, он подбежал к девушке, крепко обнял и приподнял. «Мне кажется, или все Волковы помешаны на обнимашках?» — подумал Тео, что отошел на пару шагов назад, дабы патриарх в порыве чувств не затоптал его.